Глава четвертая. Только что убитые голуби. Суббота, 18 января, воскресенье, 2 февраля 1668 года. Когда кухарка не видит, посудомойки приходят на кухонный двор на свидание с парнями из конюшни. Парни приносят служанкам ленты. Они ласкают девушек, и те смеются. Парни задирают девушкам юбки, и те визжат. Феррус лежит в конуре пустобреха и ждет, когда хозяин его позовет. Чем позднее хозяин выходит утром, тем пьянее он был прошлой ночью. Хозяин спит в Скотланд-Ярде, но Феррус спит здесь, на стороне кокпита. Он не знает почему, но так всегда было заведено. Всегда, даже до того, как здесь поселилась госпожа Крамл. Служанки и парни с конюшни чирикают, как птицы. Джентльмены сражались друг с другом за рекой. Один убит, лорд ранен и при смерти. Может, король отрубит другим голову? Говорят, это герцог во всем виноват. Не тот герцог, милорд, старый жирный солдат, который иногда ночует в кокпите. Другой герцог. «Убивайте, убивайте, убивайте», — думает Феррус. «Да пусть они все перебьют друг друга!» Дуэль меня потрясла. Прямо на моих глазах одного человека убили, а второго ранили, возможно, смертельно. Без помощи Вонсвилла и его сотоварищей я и сам вряд ли бы унес ноги. Хотя за свою жизнь я уже повидал слишком много насильственных смертей, однако по-прежнему не мог к этому привыкнуть. В конце концов, я ведь по профессии клерк, а не солдат. После дуэли я плохо спал и пил слишком много вина в надежде притупить чувства и затуманить память. Еще меня беспокоило подозрение, что дело на этом не закончилось, и меня ожидают неприятные последствия. У Бекингема и его слуг прибавилось причин не взлюбить меня еще больше. Дженкинс мертв, Шрусбери ранен. Бекингем и еще трое остальных участников дуэли скрывались, но это не помешает герцогу продолжать свои козни и бороться с недругами. В субботу днем господин Уильямсон вызвал меня в свой кабинет в Скотланд-Ярде. Он сообщил мне, что, несмотря на рану, милорда Шрусбери должны перевести из его дома в Челси, где он находился после дуэли, в Арундел-хаус. «Довольно рискованное предприятие», — сказал Уильямсон. «Опасаюсь, что от переезда рана может снова открыться. Полагаю, путь в основном будет лежать по реке. И молюсь, чтобы погода благопрепятствовала. Люди Шрусбери, должно быть, считают, что среди родных он будет в большей безопасности. Говарды своих не бросают. Ну и, конечно, все они пописты». Арундел-хаус находился между Стрэндом и рекой, совсем рядом с моим собственным жильем в Савое. Это был еще один ветхий дом, чьи золотые дни давно миновали. Многие из дворцов у реки были перестроены или проданы. И не было сомнения, что рано или поздно, скорее рано, Арундел-хаус ждала та же участь. До меня дошли слухи, что Говарды предложили часть своего сада королевскому обществу для возведения там его штаб-квартиры. Возможно, это только начало. «Говорят, рана у милорда быстро заживает», — продолжал Уильямсон. «Поэтому, Марвуд, вы пойдете туда завтра после обеда, как только он устроится на новом месте. Вас будут ждать. Вы передадите его светлости письмо от лорда Арлингтона. Всего лишь несколько слов, пожелание скорейшего выздоровления. Знак внимания». «Но если за Арундел-хаусом следят по поручению герцога Бекингема», — отважился возразить я, «то не лучше было бы послать кого-нибудь, кого они не знают?» Уильямсон сурово глянул на меня. «Если бы я нуждался в вашем совете, Марвуд, то спросил бы его. Когда будете там, посмотрите, как чувствует себя милорд. Хочу знать ваше мнение о состоянии его здоровья». «Но я не врач, сэр. Я всего лишь...» «Мне это известно, Марвуд. Однако вы отнюдь не глупы. И вот еще что. У лорда Арлингтона есть сообщение для лорда Шрусбери, которое он не хочет доверять бумаге. Если будет возможность остаться наедине, передайте ему, что лорд Арлингтон по-прежнему у него в долгу и обещает, что герцог дорого заплатит за содеянное. Но будьте осторожны и попросите милорда быть осмотрительным. Если же поговорить с глазу на глаз не получится, забудьте об этом. Он снова пристально на меня посмотрел. «Но я не сомневаюсь, что вы найдете способ сделать это». Начальник отпустил меня, однако, когда я уже был на пороге, снова окликнул. «До вас дошли слухи о миледи Шрусбери?» Я покачал головой. «Говорят, она тоже присутствовала на дуэли. Переодетая в костюм пажа, стояла среди слуг герцога, а потом возлегла с ним. На Бекингеме была рубашка, испачканная кровью ее бедного супруга. Но я не видел там никакого пажа, сэр. И крови на рубашке герцога тоже». Уильямсон облизал губы. «Жаль, но история, тем не менее, весьма полезная. Ее стоит распространить по городу». В воскресенье после обеда я вышел из дома в Савое и отправился в Арундел-хаус. В воротах меня встретили двое слуг, облаченные в ливрею Говардов и вооруженные шпагами. Я назвал свое имя. Люди, приютившие лорда Шрусбери, оказались весьма предусмотрительными. Внутренний двор был большой, но особого впечатления не производил. Его образовывали старинные здания, в большинстве своем неожиданно скромные. Одно было совсем древнее, из осыпающегося камня, с разваливающимся фонарем на крыльце. Слуга провел меня через двор на запад, к шеренге высоких строений, и остановился возле дома, где жили хозяева. Здесь величие чувствовалось в большей степени. Жилье было построено с размахом, поскольку, как все знатные люди, Говарды окружали себя компаньонами, приживалами и дальними родственниками. Так уж было заведено. Меня проводили в комнату с окнами, выходящими на сад и реку за ним. В помещении никого не было. На стенах висели гобелены. В центре длинной стены, в огромном мраморном камине с тонкой резьбой, печально горел слабенький огонь. От него было мало проку, так что в комнате было холодно и сыро. Слуга попросил подождать, пока он сходит справиться, может ли его светлость принять меня. Я встал у окна. В саду было множество статуй в бедственном состоянии. Справа длинная галерея простиралась до реки, где заканчивалась зубчатой смотровой площадкой. Деревья и кусты раскачивались под порывами восточного ветра. За садом виднелась зимняя Темза. Вода в реке стояла низко. Небо, вода и земля были разных оттенков серого цвета. Я обернулся и стал осматривать комнату. Перед камином стояло дубовое кресло с высокой спинкой. Подойдя к огню в надежде согреть руки, я вдруг обнаружил, что, оказывается, в комнате не один. На подлокотнике кресла лежала чья-то рука. При звуке моих шагов появилась голова в завитом парике, а потом знакомое лицо. «Марвуд», — произнес господин Чифинч. «Я так и знал». Я поклонился, при этом напряженно размышляя. Уильям Чифинч был хранителем личных покоев короля и человеком, которому монарх доверял свои самые сокровенные тайны. Мы были знакомы лучше, чем нам обоим того хотелось бы, поскольку пару раз его величество давал мне поручения, а Чифинч служил посредником. Господин Уильямсон и господин Чифинч терпеть не могли друг друга, а потому им, разумеется, не нравилось, что время от времени обоим приходилось пользоваться моими услугами». «Что вы здесь делаете, Марвуд?» «Господин Уильямсон послал меня справиться о здоровье милорда, узнать, как он перенес переезд». Чифинч потер губы, красно-пунцовые от вина, выпитого за обедом. «Понятно». Его голова внезапно исчезла. Я слышал, как он вздохнул. Я подошел поближе к огню, стараясь не загородить ему тепло. «Хозяин сказал кое-что своему слуге», — неожиданно произнес Чифинч. «А слуга посылает мальчишку». Я промолчал. Смысл его слов был вполне ясен. Лорд Арлингтон велел Уильямсону передать послание Шрусбери, а Уильямсон перепоручил это мне. «В таком случае», — продолжал Чифинч, пристально глядя на меня, — «у хозяина имеется особый интерес к здоровью милорда, не правда ли? Поскольку он прежде всего в ответе за это. За это абсурдное бесчинство». Мне с самого начала показалось, что в истории с поединком крылось нечто большее, чем Уильямсон счел нужным сообщить. Теперь я в этом уверился. Чифинч переоценил мою осведомленность. Он ясно дал мне понять, что за дуэлью стоял лорд Арлингтон. Как только я это узнал, все встало на свои места. Измена леди Шрусбери была лишь формальным поводом. Арлингтон и его союзник Телбот инициировали дуэль в надежде убить Бекингема, своего главного политического врага, или, по крайней мере, опозорить герцога и подорвать его власть. Если Чифинч знал об этом, тогда и король должен был знать. Вероятно, он послал сюда хранителя своих личных покоев, дабы оценить не только здоровье Шрусбери, но и состояние его ума. Дело было щекотливое. Чтобы добиться от парламента того, что он желает, Карлу II требовались услуги как Арлингтона, так и Бекингема. Дверь в дальнем углу комнаты отворилась, и вошел слуга. Он поклонился Чифинчу. «Вы можете повидать, милорда, сэр». Я занял место Чифинча в кресле и закутался в плащ, после чего прождал еще час. Наконец вернулся слуга и вполне учтиво велел следовать за ним. Выйдя из комнаты, мы поднялись по потайной лестнице на этаж выше. Я догадался, что там располагались апартаменты, занимаемые Говардами и их близкими, куда посторонних обычно не допускали. Слуга вел меня через анфиладу комнат, украшенных картинами, гобеленами и побитыми античными мраморными скульптурами. Наконец мы оказались в просторной спальне, где было довольно холодно и пахло лекарствами. Мой взгляд сразу устремился на кровать, помещавшуюся в алькове за позолоченной аркой, украшенной гербом Говардов. Занавеси были подняты. Лорд Шрусбери лежал с закрытыми глазами. Он был обложен подушками, и его тело под одеялами выглядело тщедушным, как у ребенка. У постели, на коленях на молитвенной скамье, стоял католический священник. Он молился и перебирал четки. Служанка с ночным горшком в руках на цыпочках шла к двери. У окна в полголоса совещались два доктора. Было холодно, и они кутались в свои мантии. В очаге ярко пылал огонь, но его тепло по большей части уходило вверх, согревая дымоход и небо над ним. Ко мне подошел какой-то джентльмен и представился Фрэнсисом Велдом, родственником лорда Шрусбери. «Как любезно со стороны лорда Арлингтона прислать вас!» — проговорил он сухо и холодно. Было трудно понять, иронизирует этот человек или нет. «Прошу, не задерживайтесь долго. Визит господина Чифинча и без того утомил милорда». «Как его светлость чувствует себя сегодня?» «Вчера утром милорд прекрасно себя чувствовал, поэтому мы решили рискнуть и перевести его сюда, из Челси. Он хорошо перенес дорогу и вечером не испытывал боли, с аппетитом поужинал и почти час беседовал с господином Говардом. Но утром вдруг ощутил слабость, и его опять начало лихорадить». Рана воспалилась. Милорду поставили пиявок, но это не помогло. Велт кивнул в сторону врачей. «Они собираются пустить в ход голубей, если ему станет хуже. Возможно, понадобится целая стая». «Мне жаль», — сказал я. «Неужели положение и впрямь настолько серьезное?» «Надеюсь, что пока еще нет. К тому же сам милорд и слышать об этом не желает. Но если ночью ему станет хуже...» Известие было тревожным. Мертвые, только что убитые голуби, считались последним средством в арсенале докторов. Их часто применяли в случае чумы и других гибельных недугов. В комнату больного приносили живых птиц. Голубям сворачивали шею, и пока они еще были теплыми, вскрывали им грудную клетку, и окровавленных прикладывали к коже пациента, как правило, на подошвы. В данном случае, вероятно, врачи собирались прикладывать птиц непосредственно на воспаленную рану. По слухам, это была крайне неприятная, а зачастую и бесполезная процедура. «У меня частное сообщение от лорда Арлингтона». Я повернулся к фигуре в постели. «Я могу поговорить с его светлостью?» Велт поджал губы. «Сейчас проверю, не спит ли милорд». Он направился через комнату к постели больного. Я пошел следом, отставая на пару шагов. Священник замолк, когда Велт склонился над кроватью и прошептал несколько слов. Веки лорда Шрусбери дрогнули, и он произнес низким, отчетливым голосом. «Если надо». Его бледная рука шевельнулась на покрывале. Он поднял палец и подозвал меня. Велт представил меня. Я поклонился. «Мне жаль видеть вашу светлость столь нездоровым». У Шрусбери было худое лицо, бледная кожа туго обтягивала выпуклости и впадины на черепе. На лице блестели капли пота. Подбородок почернел от щетины. «Вы от лорда Арлингтона?» — спросил он. «Да, милорд. Он просил передать вам письмо». Я подошел ближе. И еще кое-что на словах. Внезапный прилив энергии преобразил больного. «Оставьте нас на минуту», — велел он Велду и повернул голову в сторону священника. «Что до вас? Прекратите уже свое глупое бормотание и молитесь за меня где-нибудь в другом месте». Он указал на меня пальцем. «Давайте письмо». Я подчинился. Шрусбери вскрыл печать и развернул бумагу. Я не мог прочесть содержание письма, но видел, что там было всего несколько строк. Его светлость скомкал письмо, и, отбросив в сторону, оно упало на пол. «У меня болит голова», — сказал он. «Я хочу пить. Что за устное сообщение?» Я склонился над ним. «Милорд велел передать, что он у вас в долгу, и заверить, что герцог Бекингем заплатит за причиненный вам вред. Пока же он просит вас быть осмотрительным». «Осмотрительным? Говорят, что когда меня одолевает лихорадка, я лепечу, как дитя. Если это и впрямь так, то я понятия не имею, что несу». В нем нарастало возбуждение. От разговора щеки Шрусбери покрылись нездоровым румянцем. «Как же болит голова! Я хочу видеть герцога в могиле, опозоренного и мертвого, и свою жену вместе с ним!» Мне вдруг стало жаль этого человека. На прикроватном столике стояла чашка с какой-то коричневой жидкостью. Я поднес чашку к его губам, и он сделал несколько глотков. Часть жидкости потекла по подбородку. «Где он сейчас?» — спросил Шрусбери, отталкивая чашку. Я вытер его лицо салфеткой. «Кто, милорд?» «Этот дьявол Бекингем, разумеется». «Никто не знает, ваша светлость. Он скрывается». «Наверное, вместе с моей сукой-женой». Я видел, что Велт приближается к постели так, что милорд его не видит. Он знаками показывал мне, что пора заканчивать разговор. Шрусбери повысил голос. «Когда я лежал на земле, то слышал, как этот негодяй говорил со своим сообщником, высоким и худым. У него уже тогда был план. Кобель идет к суке. Сукин сын лежит с никчемной сукой, спариваясь в своем дерьме у себя во дворе. Кобель и сука! Кобель и сука!» «Милорд», — сказал Велт, подойдя ближе и положив руку на предплечье больного. «Милорд, вы не должны себя утомлять». Он поднял голову и велел мне. «А теперь уходите! Уходите же!» Врачи перестали переговариваться и смотрели на нас, вытаращив глаза. Мне ничего не оставалось, как удалиться. Я поклонился больному и пошел к выходу. «Кобель и сука!» — повторил Шрусбери у меня за спиной слабым, но настойчивым голосом. «Кобель и сука!» После зловонной атмосферы спальни было приятно снова оказаться на свежем воздухе. Я пересек двор, направляясь к северным воротам. Мои мысли были заняты только что состоявшимся разговором. Не вызвали сомнения два обстоятельства. Милорда терзали душевные муки, а воспалившаяся рана уменьшала его шансы на выздоровление. Во дворе даже в воскресный день кипела жизнь. Из кареты выходили пассажиры, несколько слуг собирались в одном углу. Трое мальчишек решили стравить между собой двух собак — огромного мастифа и маленького терьера, который пытался компенсировать недостаток силы своей живостью. Я хорошо понимал, что должен чувствовать бедный терьер. Продолжая думать о раненом, я все-таки остановился, чтобы посмотреть драку. И, глядя на рычащих собак, невольно вспомнил слова, которые произнес Шрусбери, когда я выходил из комнаты. «Понятно, у больного начиналась лихорадка, и он вряд ли понимал, что говорит». Присутствовавший на дуэли высокий худой мужчина из свиты герцога, о котором упомянул граф, это, скорее всего, Вилл. Интересно, что за план вынашивали эти двое? Относятся ли слова «сукин сын» и «никчемная сука» к Бекингему и леди Шрусбери, или же его светлость вложил в них иной смысл? А может, все было гораздо проще, и больной попросту бредил. Чего только не привидится в горячке. «Кобель и сука», — пробормотал я себе под нос. «Кобель и сука». А ведь мне показалось, что сразу после дуэли Бекингем тоже сказал Виллу «кобель и сука». Но тогда я не был уверен, что расслышал правильно, ибо в тот момент меня занимали другие вещи. Двое мужчин, лежащие на земле в окровавленных рубашках. А еще больше — острая необходимость поскорее оказаться как можно дальше от Барн-Элмса. Я был тогда на грани паники. Как я мог доверять своей памяти? А собаки между тем рычали и пытались укусить друг друга. Внезапно терьер вырвался и проскользнул между моими ногами, едва не сбив меня. Мастиф замешкался, что дало его врагу время добежать до открытого окна ближайшего склада. Он вскочил на каменный подоконник и исчез внутри. Мастиф бросился вдогонку, но был вынужден остановиться у окна, слишком узкого, чтобы он мог пролезть. Огромный пес положил передние лапы на подоконник и обнюхал его, не переставая скулить. Маленькая собачка улизнула безнаказанной. Я вышел из ворот, побрел в сторону Стрэнда и заметил в конце переулка какого-то крупного широкоплечего мужчину, на боку которого висела тяжелая шпага в ножнах. Он шел спиной ко мне, и другие прохожие загораживали обзор. Я поспешил спрятаться в дверной нише. «Никак это Роджер Даррелл, человек, который пытался удержать меня силой, когда я после дуэли покидал Барн-Элмс. Неужели он засек меня входящим в Арундел-хаус?» Я выглянул, надвинув шляпу на лицо, и увидел, что здоровяк направляется в пивную на другой стороне Стрэнда. Я пробыл в переулке еще какое-то время. Вполне вероятно, что Бекингем установил слежку за домом Говардов. У него имелись на то причины. Коли Шрусбери умрет, герцога могут арестовать за убийство. Если этот Даррелл вошел сейчас в пивную, то его хозяин Вилл по прозвищу Епископ тоже мог быть там». Я знал, что господин Уильямсон и лорд Арлингтон заинтересуются и, вполне возможно, в свою очередь решат установить слежку за людьми Бекингема. Однако я не собирался проверять свое предположение лично. Трусость, скрытая под маской благоразумия. При определенных обстоятельствах Вилл мог быть безжалостным, и, честно говоря, это случалось нередко, но он все же был священником, хотя и лишенным прихода. Гораздо больше я боялся его слугу, Роджера Даррелла, поскольку сомневался, что этого типа беспокоит хоть какое-то подобие совести. Я быстро вернулся в Савой, который отделяли от Арундел-хауса только обширные дворы Сомерсет-хауса. Мое жилище, маленький дом с внутренним двором, находилось в узком переулке, который назывался Инфермари-Клоус. Мне он вполне подходил, хотя в теплую погоду переполненное кладбище Савойской часовни, которая располагалась за домом, трудно было назвать приятным соседством. Когда я постучал, дверь открыл мой слуга Сэм Уизердин. Он был списанным на берег матросом, который на войне с голландцами потерял ногу до колена. Несмотря на это прискорбное обстоятельство, Сэм отличался удивительной ловкостью. Он не раз доказал мне свою преданность, хотя у него имелись определенные недостатки. Любовь к крепкому Элю и склонность распускать язык. Сэм принял у меня плащ и шляпу. «Пойдете еще куда-нибудь, хозяин?» «Пока не знаю. Я прошел в гостиную, где горел камин. Отыщи Стивена, пожалуйста. Мне надо с вами поговорить». Он постучал костяшками пальцев по лбу, как делают матросы, и удалился, а я стал греть руки. «Кобель и сука», — напряженно размышлял я. «Кобель и сука». Что бы это значило? Я никак не мог избавиться от чувства, что слова эти были не просто оскорблением обманутого мужа в адрес его мучителей, но имели какой-то скрытый смысл. Слуги затопали по лестнице из кухни. Стивен передвигался бегом, а Сэм, тяжело ступая и прихрамывая. Мальчик подождал в передней, чтобы Сэм мог зайти в гостиную первым, после чего с некоторой опаской вошел следом. «У меня есть для вас обоих поручение», — объявил я. «Вы сейчас пойдете в пивную возле переулка, ведущего к Арундел-хаусу». Я глянул на Сэма. «Ты знаешь, какую пивную я имею в виду?» «Под вывеской с серебряным крестом, сэр». Моментально ответил он. «Хозяин заведения господин Фолли, хотя, по правде говоря, там всем заправляет его супруга. Цены высокие, и она разбавляет эль, когда посетители выпьют пару кружек». «Как я понимаю, тебя там знают?» Сэм улыбнулся с напускной скромностью. «Ну, сэр, может быть, вы и правы, а может и нет, хотя последнее вряд ли». «Очень хорошо. Стивен, подойди, чтобы я мог тебя видеть». Мальчик, стоявший за Сэмом, вышел вперед и встал передо мной. Мы не знали его точный возраст, но я полагал, что ему примерно лет 11. Он жил у нас в доме с прошлой осени, когда его предыдущая хозяйка, леди Квинси, отдала его мне. Стивен был арабчонком, который служил знатным дамам в качестве пажа, пока не потерял детскую прелесть. Бедняга слишком вырос, да вдобавок еще серьезно заболел. Формально Стивен являлся моим рабом, ибо леди Квинси передала мне право собственности на него. Но сама идея владеть живым человеком, словно имуществом, была мне не по нраву, и я относился к нему просто, как к обычному мальчику, который попал ко мне в услужение. Когда я познакомился со Стивеном, он страдал недугом под названием «королевский порок», или, попросту говоря, «золотухой». Все лицо и шея мальчика были покрыты болезненными буграми. После того, как 2 месяца тому назад Карл II прикоснулся к нему на частной церемонии исцеления, бугры начали исчезать и теперь стали почти незаметны. Нам усиленно внушали, что действенность королевского прикосновения в излечении золотухи была подтверждением того, что государь послан самим Господом править нами. Честно говоря, я не знал, что и думать о чудесном выздоровлении Стивена, но был рад за него. «Помнишь, что произошло на Фенских болотах в Кембридж-шире, когда мы с тобой еще только познакомились?» «Да, хозяин». «Как однажды ночью ты вышел в сад, а плохой человек увез тебя в лодке и высадил на острове». Стивен начал дрожать. «Но я нашел тебя на острове, и все опять стало хорошо», — напомнил я мальчику, и он кивнул. «Стивен, тогда было темно, но ты же помнишь, что там были 2 человека». «Первый увел тебя из сада и доставил ко второму, своему господину, который и велел слуге оставить тебя на острове, так? Скажи, ты узнал бы их голоса, если бы снова услышал?» «Я не знаю, сэр. Может быть». «Человек, который увез тебя, большой, жирный, тучный. Его зовут Роджер Даррелл. Он носит шпагу. Его хозяин высокий и худой. Он тоже носит шпагу. Последний раз, когда я видел его, на нем был длинный коричневый камзол. Фамилия этого человека — Вилл, но иногда его называют епископом. Я обернулся к Сэму. «Ты встречался с Дарреллом. Он следил за мной, когда я возвращался домой однажды вечером в сентябре, а ты очень вовремя вышел меня встретить. Помнишь?» «Этого типа? Еще бы! Я, правда, тогда не очень хорошо разглядел его, но зато наслушался. Он говорит так гнусаво, будто у него рот забит соплями». «Да, верно. А хозяин северянин из Йоркшира. Это сразу ясно по его произношению. Я хочу, чтобы вы оба пошли в пивную под знаком Серебряного Креста и принесли мне кувшин Эля. Я дал Сэму шиллинг. Стивен пойдет с тобой. Он понесет кувшин. Не задерживайтесь долго, но смотрите по сторонам и держите ухо востро. Если там будет хотя бы один из этих типов, дайте мне знать. Но сами на рожон не лезьте, рисковать ни к чему». Я слышал, как слуги вышли. Уже начинало темнеть. Я зажег свечи и попытался читать, но никак не мог сосредоточиться. Слова прыгали у меня перед глазами. Я читал и перечитывал предложения, забывая их начало еще прежде, чем добирался до конца. Время тянулось медленно, и я пожалел, что послал в пивную Сэма и Стивена, вместо того, чтобы отправиться туда самому. Теперь подобное решение казалось проявлением трусости, а не благоразумия. Вполне возможно, думал я, что Даррелл узнал Сэма или Стивена, хотя, насколько мне было известно, он не видел ни одного, ни другого при дневном свете. Я надеялся на то, что Стивен сильно изменился с тех пор, как стал жить у меня. Бугры у него почти прошли, а от стрепни Маргарет он раздобрел». Да и одет мальчик теперь по-другому. Вместо ливреи носил простую одежду. Тем не менее, я не мог отделаться от чувства, что совершил ошибку. В конце концов, я не выдержал и велел принести плащ. С тех пор, как парочка вышла из дому, прошло уже около часа. Я выбрал самую толстую свою трость с железным наконечником и направился на Стрэнд. Мне потребовалось всего минута, чтобы дойти до пивной. Я услышал Сэма, как только открыл дверь. Его голос буквально обрушился на меня вместе с теплым, пахнущим элем воздухом. Сэм затянул одну из своих нескончаемых баллад, которую выучил на море. Когда я вошел, настало время куплета, исполняемого хором, и добрая половина постояльцев запела, стуча кружками по столу и отбивая ритм. Стивен забился в угол рядом с дверью и в отдалении от камина. В полумраке мальчик был практически невидим. Он единственный заметил меня. Я закрыл за собой дверь и наклонился к нему. «Когда мы пришли, эти двое были здесь, хозяин», — прошептал он мне на ухо. «Разговаривали с господином Фолли. Они ушли через несколько минут, когда Сэм покупал Эль». «Они вас не заметили, когда вы входили? Не обратили на вас внимания?» Стивен покачал головой. «Я был слишком рад, чтобы сердиться на Сэма. Не надо было обладать богатым воображением, чтобы догадаться, что слуга решит подкрепиться, пока наполняет кувшин, а в результате аппетит у него разыграется еще более. Обычная история». «С ними был еще один человек, сэр», — добавил мальчик. «В мантии доктора. И когда все трое уходили, он вынул кошелек и бросил господину Фолли золотую монету. Доктор сказал, чтобы подали эль для всех, и посетители проводили его радостными возгласами». Баллада подходила к своему бурному концу. Я уже собирался было послать Стивена за Сэмом, но мальчик потянул меня за рукав. Я снова нагнулся к нему и услышал. «Я видел его раньше, хозяин». «Доктора?» «Да, когда служил у ее светлости. Но только тогда он был не доктором, а лордом или принцем с длинным, как клюв, носом и в золотом парике». «Меня осенило. Да это же герцог Бекингем. Я должен был догадаться еще раньше, услышав о широком жесте с золотой монетой. Отчет господину Уильямсону я смог дать только на следующее утро. Он прибыл в Скотланд-Ярд и принял меня в своем кабинете. Я рассказал начальнику о самочувствии лорда Шрусбери и о том, что Бекингем со своими слугами был в пивной, расположенной в двух шагах от Арундел-хауса». «Какая неприкрытая наглость!» — презрительно поджав губы, произнес Уильямсон. «Да еще и доктором переоделся. Этот человек напрочь лишен чувства достоинства. Шарлатан, вот он кто!» «Будут для меня еще какие-то задания, сэр», — осведомился я. Уильямсон обычно не позволял себе проявлять эмоции, по крайней мере, в моем присутствии. Вот и сейчас он пытался успокоиться, но это давалось ему с видимым трудом. «Нет, Марвуд, в данном случае вы не годитесь. Герцог знает вас в лицо. Но ничего, мы установим слежку за пивной под знаком Серебряного Креста и будем молиться, чтобы он появился там снова. Пожалуй, это все, что мы можем сделать». Шли дни. Бекингем был слишком умен, чтобы снова заявиться в пивную. Можно было с большой долей уверенности предположить, что он по-прежнему находится в Лондоне, поскольку у герцога имелось множество друзей, которые сочувствовали ему и были готовы предоставить убежище, а также золото, чтобы было легче заткнуть рот тем, кто попытается трепать языком. Мы знали, что время на его стороне. До заседания парламента остается чуть больше двух недель, оно назначено на 6 февраля, и королю необходима любая поддержка, включая Бекингема, если он хочет получить деньги от палаты лордов и палаты общин, не говоря уже о законопроектах, которые надеется провести. Одним из них был биль о понимании, предлагающий разрешить диссентерам свободу вероисповедания. Герцог был особо заинтересован в этом законе. Он пестовал диссентеров, многие из которых были богатыми и влиятельными. Тем временем Уильямсон получал ежедневные отчеты из Арундел-хауса. Во вторник утром он снова послал меня туда справиться лично. В этот раз я не был допущен в спальню лорда Шрусбери. Ко мне вышел господин Вельт. «Не могу сообщить вам ничего существенного, сэр», — сказал он. «Прошлой ночью прикладывали голубей». Утром его светлости не стало хуже, что уже можно считать достижением, но и лучше ему тоже не стало. Доктора говорят, нужно выждать день или два, чтобы лечение подействовало, пока они прописали полный покой. Через два дня я снова нанес визит. На этот раз известия оказались более радостными. Лорд Шрусбери был по-прежнему слаб, но лихорадка спала, и врачи, хотя и с осторожностью, давали оптимистичный прогноз. Господин Велт сообщил мне, что они приписывают это своевременному применению мертвых голубей. «Жаль, услышав известие, пробормотал Уильямсон. «Если бы его светлость умер, Бекингему было бы трудно избежать обвинения в убийстве». 27 января, когда сочли, что Шрусбери вне опасности, король прислал ему высочайшее помилование за непреднамеренное причинение смерти лейтенанту Дженкинсу. Государь был явно озабочен тем, чтобы у врагов графа не было законных оснований напасть на него, когда его здоровье улучшится. Король также простил Бекингема и его секундантов, что вызвало массу вопросов, ибо Карл II издал на сей счет приказы, подписанные только им самим. Он не стал соблюдать обычную процедуру дарования помилования через лорда, хранителя печати, поскольку сделать сие было бы труднее и потребовало бы больше времени. Он, правда, попытался исправить неприятное впечатление, которое все это произвело в Сити, учредив при своем совете специальный комитет по препятствованию дуэлям. Однако всем было хорошо известно, что комитет этот не обладал никакими полномочиями и был не в силах что-либо изменить. Можно с таким же успехом заставить джентльменов прекратить сражаться друг с другом, как дождь перестать литься с неба. Господин Уильямсон сообщил мне, качая головой, что все это ну просто из ряда вон, так что ничего хорошего ждать не приходится. В конце концов, ведь никому из участников дуэли не предъявили официальное обвинение, не говоря уже о том, чтобы вынести им приговор. Ну и как же, спрашивается, можно помиловать человека за то, в чем его даже не обвинили? Мой патрон всегда очень трепетно относился к соблюдению различного рода формальностей. Сегодня он был раздражен и поэтому необычно словоохотлив. «Король сказал совету, что он якобы даровал помилование в связи с выдающимися услугами, оказанными ему выжившими участниками этой кровавой стычки». Уильямсон снова покачал головой. «Выдающимися услугами! Да это фиговый листок, Марвуд, и подобное объяснение никого не убедит». «Милорд Арлингтон говорит, что Бекингем прокрался в дом герцога Альбемарля, как вор, чтобы принять помилование». В четверг, 30 января, была годовщина казни покойного короля на эшафоте в Уайтхолле, и посему день этот стал для всех нас днем скорби и поста. Но уже в пятницу лорд Арлингтон сообщил Уильямсону, что Бекингем был включен в избранный комитет по иностранным делам, который заседал раз в неделю по понедельникам и рассматривал самые важные и самые деликатные политические вопросы. Комитет представлял собой внутренний круг правительства, и неудивительно, что Уильямсон впал в ярость, услышав подобные известия, а потому проболтался мне, позабыв про конфиденциальность». «Король не мог найти лучшего способа продемонстрировать, что всячески поддерживает герцога. Какое пренебрежение к совету лорда Арлингтона!» Через два дня, в воскресенье утром, господин Уильямсон вызвал меня в Уайтхолл. В полдень он обедал с представителем лорда Шрусбери, господином Вельдом, и решил, что поскольку я уже знаком с последним, мне будет полезно к ним присоединиться. Я пришел рано. Господин Уильямсон был на богослужении в королевской часовне. В ожидании я ходил взад-вперед по тихой галерее, где мы должны были встретиться с господином Вельдом. Двери королевских апартаментов отворились, и оттуда вышла группа джентльменов, увлеченных беседой. В центре был герцог Бекингем. Он шел под руку с сэром Чарльзом Седли и смеялся над чем-то, что тот сказал. Вид у него был совершенно беззаботный. Я поспешно укрылся в ближайшей оконной нише, но опоздал. Бекингем заметил меня. Он остановился, и его друзья сделали то же самое, так как он явно был в их компании главным. Герцог указал пальцем в мою сторону. «Чарльз!» — громко произнес он. «Видишь вон там молодого человека со шрамами на лице? Знаешь, кто он? Жалкий червь, послушный червяк Уильямсона!» «Если вдруг попадется тебе на дороге, раздави его, не колеблясь!» Окружавшие герцога джентльмены засмеялись или, скорее, захихикали. Я почувствовал, как кровь прилила к лицу. Бекингем пристально смотрел на меня сверху вниз, пользуясь преимуществом своего роста. Золотой парик, богатый костюм, мужественное волевое лицо. Да этот человек выглядел сейчас более величественно, чем сам король». Я заставил себя выдержать его взгляд, не моргнув. Наконец герцог с друзьями продолжили путь. «Отец этого червяка был предателем и религиозным фанатиком», — доносился до меня голос Бекингема. «Его фамилия Марвуд, но я нареку его новым именем — Червуд».